Вот прошел еще один день, и можно спросить себя, что сделано в течение этого дня, чтобы стать еще ближе ко мне? Может быть, ничего? Приближаемся мыслью и в мыслях, и отдаляемся тем же путем. Незримое присутствие определяется не легкостью жизни или благополучием, скорее, наоборот. Несчастье считается посещением Господа. Терновый венец – символ жизни духовной. Назовите тех из преуспевших, кто имел беспечальное существование. Страданиями запечатлевается жизнь духа. Не знают счастья земного, избравшие ее. И если кто-то, несмотря на все это, все же знает радость, то радость эта не от мира сего. Это есть приобщение духа к радости сфер высших. Давно сказано, и печаль ваша будет в радость.